Мехико, день 6, 1. SPF 0. Мама с папой не надевали свои обручальные кольца на пляж. Я это заметила, потому что каждый день перед походом на пляж родители открывали маленький сейф в их шкафу и конфисковывали наши гаджеты. Сверху они клали свои обручальные кольца. Это был наш последний день в Мехико, и мы хотели им насладиться. Мы рано пришли на пляж, чтобы застолбить свои соломенные зонтики. Под каждым мы оставили полотенце и сумку, а потом отправились завтракать. Папа пошел в кафе за чашкой кофе и мексиканской выпечкой, а мама, Брюс и я — в ресторан. Мы не говорили о папе. Оглядываясь назад, стоило. Нам стоило поговорить о папе. После завтрака Брюс пошел со мной плавать. Мы не бросали мяч. Мы пробрели за линию самых плотных водорослей, и я показала ему своих воображаемых рыбок. У меня в голове они сказали «Привет, Брюс!», но этого я Брюсу не говорила, потому что чувствовала, что его начинают раздражать мои рассказы про рыб понарошку. Брюс предложил понырять, так что мы сходили за плавательными принадлежностями в отель и пошли нырять у пирса, там, где было поменьше водорослей и даже несколько рыбок, прячущихся в тенистой воде. Я чувствовала, что у меня нагревается кожа, но не подумала ничего такого. Мексиканское солнце отличалось от филадельфийского. Я, наконец, увидела настоящих рыб в их настоящей сфере обитания, хотя ощущение было, как будто мы плаваем в канализационном резервуаре. Мы не вылезали из воды почти 2 часа, поглядывая на пирс, на кораллы и на рыб, и даже устроили гонку в глубокой воде, которую Брюс выиграл, потому что был больше меня в 2 раза. Я не возражала. Я была рада, что он снова со мной плавает после того, как пару дней вообще не ходил на пляж. Мы были на глубине. Даже Брюс не мог достать до дна. И когда мы посмотрели на берег, то увидели маму с папой под их зонтиком. Они разговаривали, но не в хорошем смысле. Папа размахивал руками, как он делает, когда пытается донести свой аргумент. Мама делала успокаивающие жесты руками. «Господи, поскорее бы они развелись», — сказал Брюс. «Ага», — сказала я, но без уверенности. Я была к этому не готова. Мама с папой — нормальные родители. Я продолжала в это верить. Что за человек привозит семью в Мехико, а потом только и делает, что сидит на одном месте и жалуется? «Не знаю». Я быстро перебирала ногами и начинала уставать. «У него с головой не все в порядке». «Он не сумасшедший», — сказала я. «Ты просто не знаешь всех фактов». «Тогда расскажи мне о них». Мы доплыли до места, где могли стоять, и когда я снова оказалась по грудь в воде, то помахала маме, чтобы она не беспокоилась. Мама махнула мне в ответ и вернулась к разговору с папой. Островки коричневых водорослей покачивались на волнах вокруг нас. Семена липли к нам, как крошечные клещи. «Факты вот какие. Им надо развестись. Вот сейчас. А они вечно откладывают. Ни тебе, ни мне не стоит жить с ним в одном доме. Особенно тебе. Он опасен». «Ничего, папа, не опасен». «Ты просто его не знаешь». «Я его знаю 10 лет». «Не так, как знаем его мы». «Я как с пазлом разговариваю», — сказала я. «Я знаю, что они ссорятся, но мама говорит, это нормально». «Мне она тоже это говорила. Но так, как ссорится он, это ненормально. Есть хорошие ссоры и плохие ссоры». «Не знаю», — сказала я и оглянулась на маму с папой. Но теперь они просто сидели на лежаках, глядя на нас. Я не хотела, чтобы они разводились. Это были мои родители, мне было 10. Я не знала, как выглядит жизнь, где нет одного из них. Когда мы вылезли из воды и вернулись к соломенным зонтикам, мама встала и протянула мне полотенце. Она обернула меня целиком и потерла, чтобы быстрее меня высушить. И тут мне стало больно. Плечи и спина у меня горели. Когда я сказала «Ай!», мама остановилась, подняла солнечные очки на лоб и прищурилась на мою кожу. «Ох, черт», — сказала она. «Ай», — снова сказала я. «Так, милая, давай скорее внутрь». Мама подхватила свою пляжную сумку и стала в ней рыться. Нашла ключи от номера и надела очки обратно. Папа лежал рядом, сложив руки на животе, и даже не открыл глаза. Но я знала, что он не спит. Мама быстрым шагом отвела меня в отель и впервые за неделю повернула к лифту, а не заставила меня подниматься на 3-й этаж по лестнице. «Я сгорела, да?» «Не думаю, что все так плохо», — сказала мама. Перевод с медсестринского. Все очень-очень плохо. Мы зашли в номер, и мама велела мне снять купальник. Она набрала ванну теплой воды и бросила туда все чайные пакетики, что были в номере. 6 пакетиков. Мама сначала пустила воду горячей, чтобы дать им немного завариться. Я смотрела, как ванна наполняется водой, а пакетики подплывают к крану и уносятся в потоке воды. И когда один из них лопнул, я сказала: «Мам, один пакетик порвался!» А мама ответила: «Так даже лучше». Я не думала, что купаться в чайных листиках — это лучше. Я понятия не имела, какое чай имеет отношение к солнечному ожогу. «Зачем ты вообще кладешь туда чай?» «Чай лечит солнечные ожоги». «Лечит?» «Поверить не могу, что забыла тебя одеть, Сара». Мама вернулась в ванную с шортами и футболкой и положила их возле раковины. Когда она наклонилась над ванной проверить температуру воды, ее загоревший в Мехико живот превратился в 3 полоски. Я наклонилась проверить, делает ли так мой живот. Делал, но не совсем то же самое. Мама пустила холодную воду. «А еще медсестра, боже мой!» «Ничего, все ведь не так плохо, да?» Мама оглядела мои плечи и спину и сквозь зубы втянула в себя воздух. «Залезай-ка скорее в ванну». Ванна была не похожа на чашку чая. Не коричневая, а чуть желтоватая, с плавающими в ней чаинками. Странная. Я залезла внутрь и села так, чтобы вода покрывала плечи, как велела мама. Она села на столешницу у раковины и позвонила на ресепшн, где заказала алоэ вера, еще чая и манго-танго. И попросила их поторопиться. Потом мама сказала: «Я тут переоденусь, ладно? Закрой глаза». Но я не закрыла глаза как следует. Я смотрела, как мама снимает бикини и стоит так несколько секунд, отряхивая себе песок. Я раньше не видела маму голой. Не настолько. Было странно и нормально одновременно. Это моя мама. Я хотела знать, как я буду выглядеть, когда вырасту. Мама не заметила, или ей было все равно, что я не закрыла глаза до конца. Она посмотрела на меня и улыбнулась. Что-то было в этом моменте. Я в ванной, она голая, из-за чего мне захотелось схватиться за нее и не отпускать. Я спросила: «Это такой солнечный ожог, из-за которого бывает рак?» Мама сначала надела футболку, а потом белье и шорты. «Нет, все хорошо. Некоторое время поболит и пройдет». «На нас все быстро заживает», — сказала я. Это была папина фразочка. «На нашей семье все быстро заживает». Каждая содранная коленка, каждый ушибленный палец, что бы со мной ни случалось, он говорил одно. «На нас все быстро заживает». «Прости, пожалуйста», — сказала мама. «Мне надо было самой вспомнить», — сказала я. «Я просто так радовалась последнему дню». «Знаю, а я...» Я отвлеклась. Мама сидела рядом, пока я мокла, а потом кто-то постучал в дверь и принес ей все, что она заказала. Она вышла на балкон посмотреть, где папа и Брюс. Мама выпила свой манго-танго в 2 глотка и села обратно на столешницу у раковины. «А вы правда разводитесь?» — спросила я. «Что?» «Брюс сказал, что вы собирались мне сказать, что разводитесь. Это правда?» «Нет». Чаинки выстроились в узоры на поверхности воды. Я провела по узорам пальцем, закручивая их в спирали. «Но Брюс мне не врет», — сказала я. «Он не стал бы такое выдумывать, правда?» «Это долгая история», — сказала мама. «Но нет, мы не разводимся. Тебе нужны оба родителя, мама и папа. А с Брюсом я потом поговорю. Мне жаль, что он такое тебе сказал». «Не сердись на него. Он думал, что я уже знаю». «Ты, главное, ничего папе не говори, хорошо?» «Хорошо. Все нормально, честно». Перевод с медсестринского могло быть и хуже. «Ясно. С нами ничего плохого не случится. Обещаю». Перевод с медсестринского. Ногу, скорее всего, придется ампутировать. Я все рисовала узоры в чаинках. Дверь номера открылась, вошел папа, и мама закрыла обе двери в ванную и оставила меня там одну. Я слышала, как они разговаривают. Я помню, как надеялась, что не устроила Брюсу неприятности. Но что-то мне подсказывало, что устроила. Элеонор Ригби 2. После того, как я чуть не задохнулась, мы ели в относительной тишине. Десятилетняя Сара совсем не такая веселая и разговорчивая, как обычно. Мне это кажется странным. Она может уйти в любой момент, не нужно осторожничать. Она несколько раз поглядывает на папу, а он просто ест, как машина по поглощению еды, и ничего не говорит. Мы доедаем тако. Мама споласкивает посуду, а я складываю ее в посудомойку. Десятилетняя Сара в кабинете смотрит на свою картину. Она спрашивает папу, «Можно я поиграю на пианино?» Папа говорит, «Конечно, прошу». Она играет раннюю, неотполированную версию Элеонор Ригби. Мы с мамой подходим посмотреть, не узнает ли папа ее теперь. Не узнает. С усилием. Когда десятилетняя Сара уходит домой, где бы это ни было, мы с мамой остаемся в гостиной одни. «Если бы Брюс сейчас вернулся в Филадельфию, ты бы разрешила ему прийти?» — спрашиваю я. Мама смотрит на меня подозрительно. «Гипотетически», — добавляю я. «Конечно», — говорит мама, с восклицательным знаком, с усилием. «У меня есть его номер», — говорю я. «Я все хотела ему позвонить». Мама начинает взбивать подушки. Впервые в жизни вижу, как она взбивает подушки. «Отличная мысль», — говорит она. Я решаю больше ничего не говорить. Я решаю, что если бы мама не работала в больнице 4 ночи в неделю, она бы стала безумной взбивальщицей подушек. Лишь когда она садится на диван, обнимает только что взбитую подушку и начинает плакать, я решаю снова заговорить. «Ты в порядке?» От этого она только сильнее плачет. «Если это из-за того, что я сказала про Брюса, то извини», — говорю я. «Нет-нет, дело не в этом, ты не виновата», — мама сморкается. «Просто все сразу». Вот что я решаю. Я решаю, что мама плачет, потому что папу переставили. Она плачет о Брюсе, хотя и отрицает это. И она плачет о десятилетней Саре, потому что увидела, как мало десятилетняя Сара разговаривала за ужином. Десятилетняя Сара вернулась из Мехико только месяц назад. Думаю, поэтому мама плачет. Вот оно, мамина все сразу. Она машет рукой, прогоняя меня наверх. Второй рукой она закрывает лицо. Я говорю ей, что люблю ее. От этого она плачет сильнее, так что я поднимаюсь наверх. В телефоне сообщение от Брюса. Мой самолет прилетает в Филадельфию завтра в 16:15. Поужинаем? Тиффани. Мы с мамой идем по магазинам. Ну, хоть не музей. Мы идем в подземный торговый центр в центре города. И по дороге туда я вижу двух других Сар, но не указываю на них. В женском отделе одного из магазинов появляется 40-летняя Сара. У нее волосы короткие и торчат в стороны. Я говорю «Привет, Сара». Она говорит «Привет» и машет мне рукой по кругу. «Ты так ему не сказала?» Я разговариваю с собой через 24 года. Игнорируя ее вопрос, я оглядываю ее с ног до головы. И она улыбается и треплет меня по голове. «Ты гораздо круче 23-летней Сары», — говорю я. «Думаешь?» «Она считает себя лучше меня. Лучше всех, но меня особенно». 20+ — тяжелое время», — отвечает 40-летняя Сара. «Она думает, что я дура». «Но она — это ты. Поразмышляй над этим». Она проходит по рядам, выбирая одежду и складывая себе на руку. Время от времени она поглядывает на меня и вытягивает что-то новое. Я понятия не имею, что она планирует делать с одеждой, пока она не сует всю кипу мне в руки и не указывает на примерочные. «Как у тебя с лифчиками?» — спрашивает мама из-за двери кабинки. «Ненавижу их». «Неизбежное зло», — говорит она. «Одежда, которую мне подобрала 40-летняя Сара, классная, но не мое. Я думаю о предположительно Эрле. Я спрашиваю себя, когда он в последний раз ходил на шопинг, когда он в последний раз носил новую футболку. Думаю, это было давно. От мыслей о предположительно Эрле я чувствую себя трусихой. Я сажусь на маленькую скамеечку в примерочной и думаю о том дне в кафе напротив станции на 30-й улице и как я могла тогда с ним познакомиться. Как могла бы выйти из кафе, чувствуя себя сильнее или гордо, или что я поступила правильно. Но за последнюю неделю я не так уж много думала об оригинальности. Я не думала о том, что никогда ничего не происходит, потому что куча всего происходит или произошло. Я на шопинге в торговом центре с мамой. К нам на ужин приходила 10-летняя Сара. Мама отпросила меня из школы по психическому здоровью. Я позвонила Брюсу, папу переставили. События происходят. Некоторые оригинальные, некоторые случаются каждый день. Некоторые — искусство. Сегодня все это кажется неважным. А может, это кажется не таким важным, потому что я расскажу Брюсу о том, что случилось в школе. Я вешаю все вещи на стенд для неподошедшей одежды. «Ничего не понравилось», — говорю я маме. «Мне кажется, мне больше по вкусу секонд-хенды. Это в моем стиле». Мама говорит: «А лифчики? Я их правда ненавижу». 40-летняя Сара смотрит на кошельки в секции аксессуаров. Она держит над головой листок, на котором написано «Скажи маме». Я замечаю, что она не носит лифчик. «Тогда сегодня давай без них», — говорит мама. Мы обедаем в блинной напротив торгового центра. Вкусно. Маме в целом нечего сказать. Мне тоже. Мы просто едим и смотрим в окно на прохожих. За два квартала между Блинной и Ореховой улицей мы встречаем трех бездомных, и каждому мама дает доллар. Она говорит: «У тебя правда есть номер Брюса?» «Да». «Ты ему звонила?» На это я не отвечаю, просто иду дальше. Потом говорю: «Помнишь, как в Мехико я спросила, не собираетесь ли вы разводиться?» «Помню». «Я знаю, что Брюсу досталось за то, что он мне сказал, но что в этом было такого? Люди постоянно разводятся». «Не знаю. Наверное, твой папа не мог с этим справиться». «Папа не может справиться с тем, чтобы протереть пыль с телевизора». «Это да». «Я просто не понимаю, почему нужно было бить Брюса за то, что он мне сказал». «Он его не бил». Я останавливаюсь на тротуаре, и мама, не заметив, делает шаг вперед, а потом возвращается ко мне. «Не ври за него, мам. Я помню. 10-летняя Сара помнит. Она все еще боится папу. Ты разве не заметила вчера за ужином?» Мы стоим перед дверью в офис гадалки. Мама смотрит на картину на стекле. Женщина в мистического вида платке сдувает с ладони звезды. Остальное пространство заполнено звездами, рукой ладонью вверх, тремя картами Таро и надписью «Чтение ауры от Тиффани». «Твой отец — сложный человек. Он уходит в себя», — говорит мама, не сводя глаз с двери. «И?» «И у него было тяжелое детство. Он делает, что может». «Ага, конечно, что может», — думаю я. Но не говорю. Минуту назад мама отрицала, что папа вообще ударил Брюса. Она все еще смотрит на дверь гадалки. «Хочешь, зайдем?» — предлагаю я. Мы открываем дверь. Первое, что мы видим — перевернутую мусорку. Недобрый знак. Из квартиры на первом этаже в коридор выходит мужчина с мешком и начинает складывать в него мусор. Он спрашивает: «Вы к Тиффани?» Мы киваем. Он что-то кричит на другом языке в направлении крутой лестницы перед нами и говорит: «Поднимайтесь, она где-то наверху». Появляется Тиффани, которая выглядит только что проснувшейся. По дому бегают дети. Мне хочется спросить Тиффани, откуда родом ее семья, но она не выглядит склонной к обмену любезностями. На ней длинная синяя юбка с бубенчиками на подоле. Они позвякивают при ходьбе. Когда мы доходим до ее гадального офиса, то видим три стула. Это зал ожидания. Тиффани смотрит на нас и хмурится. «Кто первый?» Мама спрашивает: «А сколько будет стоить?» «Смотря что вы хотите». «По ладони», — уточняет мама. «25». Отвечая маме, Тиффани смотрит на меня. Она не улыбается, она не хмурится. Может, в голове она еще спит, но не похоже. «Я пойду первая», — говорю я. «Да», — говорит Тиффани, — «так будет лучше». Ее акцент неподражаем, голос сильный, и она немного грозная, но в хорошем смысле. Она могла бы быть сержантом, сержантом будущего. Она открывает дверь в маленькую комнату, где стоит столик, покрытый тонкими пестрыми платками, а на нем колода карт Таро. Она садится в кресло, а я остаюсь стоять. Только сейчас я понимаю, что не хочу знать свое будущее. Я не хочу знать ничего. Я только что видела 40-летнюю Сару в магазине. Что мне еще остается узнать? «Тебе нужно знать свое настоящее», — говорит Тиффани. «Черт». «Твое имя?» «Сара», — она говорит. «Дай мне руку, Сара». Я протягиваю ей левую руку, и она секунду смотрит на нее. Потом на мое лицо. Потом берет мою ладонь и притягивает ближе к себе. Смотрит мне в лицо, насквозь, и говорит на одном дыхании. «Здорово, проживешь долгую жизнь, никаких тяжелых болезней, ты скрываешь что-то от окружающих и от себя. Это тебе вредно, ты хочешь жить честную жизнь, у тебя мало веры в людей, мало веры в себя, что-то с тобой случилось». Я киваю. Почему она не смотрит мне на ладонь? Как можно гадать по ладони, не глядя? Я думаю о том, сколько раз я нарисовала свою левую руку, не глядя. Раз 200 минимум. Я вспоминаю фокусника в Мехико. Может, это все шарлатанство? «Ты несчастна, потеряна, у тебя нет дома», — говорит она. «У меня есть дом», — говорю я. «Дом — это не просто крыша над головой». «А вы видите брак, детей, любовь, все такое». «Сколько тебе лет?» 16. «У тебя талант», — говорит она. «Ты уже знаешь, что от большого таланта большие страдания. Зимой произошло что-то, что изменило тебя. Может, весной было холодно. Это тебя изменило. К худшему». «Да». «Тебя окружает негативная энергия, черная магия. Я могу очистить тебя». Я задаюсь вопросом, хочу ли я очиститься от черной магии. Через 5 секунд Тиффани понимает, что деньги не у меня. «Твоя мать следующая», — говорит она. «Скажи ей зайти». «Это все?» «Скажи матери зайти», — говорит она. Я как будто пробыла в комнате всего 2 минуты. «Почему я больше не могу рисовать?» — спрашиваю я. «Черная магия. Я могу тебя очистить. Просто возьми 3 карты». Я стараюсь не засмеяться. Видимо, так гадалки зарабатывают себе на жизнь. То, что мне 16, не значит, что я дура. Позову маму. Я встаю, киваю, говорю спасибо и иду передать маме, что теперь ее очередь. Сидя в зале ожидания, я пытаюсь запомнить, что мне сказала Тиффани. «У меня нет дома, я несчастна, я что-то увидела, когда было холодно, и это меня изменило. С талантом приходят страдания, черная магия, негативная энергия». Она так и не ответила мне про любовь. Я пытаюсь вспомнить, что она сказала позитивного. «Долгая жизнь, без болезней, талант». Это все, что я помню. Игнор вопроса про любовь. Будем считать, что я ее не найду. Это не позитивное, но ощущается позитивно. Не знаю почему. Мама проводит в комнате примерно столько же. Может, чуть дольше. 5 минут максимум. Я слышу, как они смеются под конец, перед тем, как открывается дверь. Тогда я вижу, что смеется только мама, а Тиффани все еще смотрит с сержантом. Мама дает ей деньги и благодарит. В глазах у нее слезы. «Возвращайтесь», — говорит Тиффани. «Вам обеим нужно очищение». Мы обещаем вернуться и пробираемся сквозь хаос ребятни к лестнице. Выходим из дома и идем на юг к Пайн-стрит. «Офигеть», — говорит мама. «Ага». «Что она тебе сказала?» «Всякое, но потом в конце, что мне нужно очиститься от черной магии». «Мне тоже», — говорит мама. «Я сказала, что мне черная магия нравится, и я не хочу от нее очищаться. Вот хитрюга». «Но она и хорошая говорила», — возражаю я. «Она меня насквозь увидела». «И меня», — отвечает мама, но по лицу видно, что она на квартал позади. Далеко, где-то еще. Я не хотела говорить маме, что никогда не найду любовь. Не хотела говорить, что я и не искала. Не знаю, почему эта идея кажется мне такой новой. Я всегда знала, что мне это неинтересно. Со 2 класса, когда остальные играли в женитьбу на переменках, а я не участвовала. В 4 и 5 классе, когда мне передавали записки «Будешь моей девушкой», я всегда обводила «нет». Никто даже не решал, что я лесбиянка, а это многое говорит, потому что в лесбиянстве подозревают всех, кто не отвечает на такие записки. Но про меня все знали одно, что я рисую постоянно. Мне за это попадало. Я выигрывала школьные конкурсы, была любимицей учительниц по ИЗО в начальной и средней школе. Никто и не ждал, что я стану чьей-то девушкой. Даже я. И я не знаю, почему. Тиффани знала. Ответ написан у мамы на лице, в 2 кварталах позади. «Я голодная», — говорит она. «Блинчиков было маловато». «Ага», — говорю я. «Мы — каракули. 2 человека, застрявшие в каракулях черной магии, идут домой перекусить. Мы сами не свои. Тиффани изменила нас. Мы не знаем, что с этим делать. Когда мы приходим домой, папа перекусывает чипсами с сырным кремом. Он окунает чипсы прямо в банку. Кусает и окунает снова. Прямо у нас перед глазами, чтобы мы прокомментировали. Это называется приманка. Он так рыбачит. Я смотрю, как на него смотрит мама. Он сложный человек. Хелен врет. Я вру, я вру, я вру, я вру. Я вру, я вру, я вру, я вру. Я хочу одного — тихого местечка. 6 дней в тишине. Мне нужно время, чтобы себя осознать. Мои родители умерли, когда мне было 25. Но я осталась одна задолго до этого. Я была занята. Слишком занята, чтобы прислушаться к стуку своего сердца. Слишком занята, чтобы присмотреться к своим рукам. Слишком занята, чтобы понять, что я делаю не так. Я много чего делаю не так. Я просто хочу на некоторое время прислушаться, перестать врать, перестать разговаривать, перестать притворяться. Я просто хочу послушать и проверить, услышу ли я стук своего сердца. Чет производит шум. Даже когда он не рядом, его шум все равно у меня в голове. Иногда шум такой громкий, что хочется кричать, и я не могу сбежать даже во сне, и я сжимаю челюсть и кусаю щеки до крови. Я не могу прислушаться, не могу остановиться и собрать пазл воедино. Нет стола, который бы вместил этот пазл. Если бы я могла всего лишь денек послушать тишину. Если бы я всего лишь час послушала тишину, я бы все поняла, я бы составила план, я бы знала, что делать. Совершенно незнакомая мне женщина посмотрела сегодня на меня и сказала: «Ты живешь во вранье, Хелен?» Почему мне понадобилась незнакомка, чтобы услышать? Шум, шум, шум. Крыса. Мой отец не тот, кем кажется. Он сложный человек. На прошлой неделе он разбирал запросы на страховку в офисном закутке в небоскребе. На этой неделе он небритый, грязный мужчина, не выходящий из комнаты. Он даже ради бейсбола не вылезает. Он не здоровается. Мама говорит, что он уходит в себя, но мама не знает, что я помню. Не все, но достаточно. Папа бывал медведем-гризли, бывал борцом, бывал хулиганом, крысой. Но кроме этого, он — пустое место. Он — тикающая бомба. Мы с мамой это чувствуем каждый раз, когда он проходит мимо, и мы чувствуем запах его двухдневной щетины и злобы. У злобы есть запах, так говорят. Можно почуять злобу и опасность, и я их чую. Пахнет, как мусорка в августовский день. Пахнет, как горящая резина. Пахнет, как день накануне конца света. Брюс пишет мне из мотеля. Распаковался. Куда хочешь сходить на ужин? Я отвечаю. Я приду к мотелю. Решим там. Брюс. Мне есть что тебе рассказать. И я хотел бы узнать, почему ты бросила школу. Я. Мы можем об этом поговорить. Брюс. Я хочу первым делом все обсудить, чтобы потом просто расслабиться и общаться. Я. Хорошо. Можем сначала поговорить, если хочешь. Приду пораньше. Папа у себя в комнате. Мама легла вздремнуть. Я оставляю записку на столе в кабинете. Пишу, что ушла на ужин к Кэти и вернусь поздно. Конечно, никакой Кэти не существует. Кэти была изобретена для папы, когда мы ели тако. Уверена, если бы на ужин пришел Брюс, папа бы притворился, что не увидел его, как не видел 10-летнюю Сару. Он бы назвал его Джимми. Пошутил бы для воображаемого Джимми, что то, как я чуть не задохнулась тако, это зрелище. Воображаемый Джимми тоже не засмеялся бы. Знаете почему? Потому что все отлично видят, что прячется за папиным сложным человеком. Просто дыра. Большая дыра, которая занимает место, и ему не стыдно быть дырой, потому что он не знает, кем еще стать с тех пор, как перестал быть крысой.